Часть вторая. Глава первая. Каппадокийский синтез. Во второй половине IV века происходило постепенное и на первых порах очень поверхностная христианизация империи и всего греко-римского общества. Император Константин был крещен на смертном одре в 337 году. Его сыновья также откладывали свое крещение, видимо, опасаясь нарушить принимаемые со всей серьезностью заповеди христианства. Трудность совмещения императорской власти, основанной на насилии и военной мощи, с христианской верой, осознавалась очень глубоко. Но даже откладывая личное крещение, императоры продолжали покровительствовать новой религии. Повсюду строились церкви и соборы, и их наполняли толпы народа. Искусство процветало. В христианство переходили люди из всех слоев населения, включая интеллигенцию и аристократию. Несмотря на этническое разнообразие, все они принадлежали к эллинистической культуре, и ключом к пониманию их ментальности была греческая философия. Для того, чтобы обратить мир в христианство, необходимо было истолковать христианство в греческих понятиях и категориях. Это истолкование предполагало творческое усилие ума, духа и сердца. Оно представляло собой подвиг, который и составляет содержание христианского свидетельства в имеющейся исторической ситуации. В IV веке этот подвиг взяли на себя отцы каппадокийцы Василий Великий, Григорий Ниццкий и Григорий Назианзин. Иллюстрацией к вышеупомянутой проблеме может служить и самое Священное Писание, включавшее не только Новый Завет, написанный по-гречески, но и Ветхий в переводе 70, так называемая Септуагинта. Образованный грек не мог понять, почему мелким, незначительным эпизодам библейской истории придавалось религиозное значение. И все это венчалось по греческим понятиям смехотворным, абсурдным воскресением из мертвых, в которое ни один уважающий себя философ верить просто не мог. С другой стороны, в эллинистическом понимании сама история как таковая не имела значения. Над мелочами этого мира всегда царила вечная, трансцендентная истина. В категории господствующего платонизма Бог был непостижимым, неизменным, вечным существом. Он не мог стать ничем, а тем более простым смертным человеком, да еще иудеем. Против христианского учения восставал весь снобистический склад ума утонченных греческих интеллектуалов. Да и в самом деле, почему они, духовные наследники Платона и Аристотеля, должны были следовать религии, основанной жалкой кучкой необразованных палестинцев? Первую попытку объяснить Писание в греческих понятиях сделал Ориген, пользовавшийся своей системой аллегорического толкования, в которой все исторические факты объяснялись как иносказания, повествующие о вечной истине. Аллегорический метод имел почтенную историю и в некоторой степени применялся самим апостолом Павлом. Труды Оригена, несомненно, представляющие огромный интерес и ценность, не решили, однако, всех проблем до конца. И сам Ориген на протяжении всей своей жизни был олицетворением конфликта между греческим разумом и христианской верой, так никогда вполне никем и неразрешенного. Отцам каппадокийцам, стремившимся разрешить этот конфликт и достичь синтеза, помимо этого предстояла еще и борьба с арианской ересью, владевшей тогда церковными умами. Согласно учению Ария, Сын Божий был не истинным Богом, а существом промежуточным между Богом и людьми. Арианство было осуждено в 325 году на Никейском соборе, но уже в 335 году на торжественном открытии храма гроба Господня в Иерусалиме Арий был принят обратно в лоно церкви, а его главный оппонент Афанасий Великий поехал на запад в ссылку. В 337 году покровительствовавший арианам император Константин скончался. На смертном ложе его крестил арианский епископ Евсевий Никомедийский. Империю поделили между собой сыновья Константина. Констант, сочувствующий православным, стал править западом, а покровителю арианства Констанцию достался восток. В 350 году Констанций стал единовластным правителем всей империи и немедленно учинил повсеместную чистку в церкви, в результате чего почти все православные епископы были отправлены в изгнание. Спас православие приход к власти императора Юлиана Отступника, 361 год, который восстановил язычество, а всем разновидностям христианства по философской широте своих взглядов предоставил полную свободу, надеясь также, что междоусобная вражда постепенно уничтожит само христианство изнутри. При нем православные епископы вернулись из ссылки и стали восстанавливать православие. Здесь интересно отметить, для лучшего понимания атмосферы того времени, что средиземноморский мир был очень мал, и в образованных кругах все были знакомы друг с другом. Так, в Афинском университете в 50-х годах будущие святые отцы каппадокийцы были коллегами будущего императора Юлиана. Таким образом, отцы церкви жили среди людей и сами были теми людьми, руками которых творилась история того времени и определялись судьбы будущего. В период правлений Констанция и Юлиана святитель Афанасий Великий защищал понятие «единосущия» – «амоусия». Этот термин был единственным небиблейским в никейском символе веры. Кроме того, у этого слова была запятнанная репутация. В 265 году на соборе в Антиохии оно было осуждено как выражающее идею модализма, то есть такого понимания Троицы, при котором лица рассматриваются всего лишь как модусы или аспекты единого Бога, а не как реальные личности. Особенную оппозицию понятие «единосущее» встречало в Антиохии, где богословы были более склонны интересоваться конкретной исторической личностью Христа, отличной от Отца. Однако Афанасий в пылу сражения с одной ересью проглядел уязвимость своей терминологии к обвинениям в другой ереси – модализме. Идея «единосущее» сделалась пробным камнем разногласий между антиохийскими и александрийскими богословами, и примирить их было первостепенной задачей каппадокийских отцов. К 370 году, за исключением изгнанного Афанасия, все восточные епископы были арианами или полуарианами, несмотря на то, что в 325 году никейская вера была принята фактически без возражений. Молва говорила, что когда на соборе в Никее епископы подписывали символ веры, некоторые из них вместо «амоусиос» единосущный написали «амоиосиос» – сходносущный или подобосущный, добавлением маленькой йоты, существенно изменив смысл термина. Но сказано же в Писании, ни одна йота не придет из закона. Матфея 5, 18 стих. В действительности, среди всех этих бесчисленных восточных ариан были и те умеренные, которые подписали подобосущие. Они отвергали единосущие не потому, что были настоящими арианами, а потому что никейская вера казалась им несовместимой с подлинной троичностью лиц. Они полагали, что единосущный Бог не мог быть действительно троичным. Именно каппадокийским отцам удалось объяснить и точно выразить православное исповедание веры в единосущного и триипостасного Бога и таким образом привлечь этих умеренных на свою сторону. Это объяснение и истинно творческое развитие богословия каппадокийцами позволило примирить абстрактность греческой мысли с иудейской идеей личного божества и тем самым спасло церковь. Удача каппадокийцев, или, как их называли, новоникейцев, свидетельствует о том, что истина не всегда торжествует в результате догматической непримиримости, как в случае святого Афанасия, и что очень часто для смягчения различий и достижения взаимного понимания необходим разумный диалог. Введенная каппадокийцами терминология создала возможность церковного мира. Церковь признала, что и в период повсеместного арианства таинства продолжали совершаться. Ариан, возвращавшихся в лоно православия, не перекрещивали. Сам Василий Великий защищал именно такую умеренную позицию, ссылаясь на учение о домостроительстве спасения, экономию и на заботу о спасении многих. В 381 году при императоре Феодосии Великом на Втором Вселенском соборе в Константинополе спор о Святой Троице был разрешен окончательно, и православный никео-цареградский символ был признан единственно истинным и законным исповеданием веры в том истолковании, которое ему дали каппадокийцы, то есть совместно с учением о трех ипостасях. Однако страсти на этом сразу не улеглись. Александрия признавала богословие только святого Афанасия и при поддержке Римской церкви отказывалась принять новоникейство. В Антиохии также царил разлад. Там шла борьба трех церквей – арианской, новоникейской, представлявшая большинство, возглавляемое другом каппадокийцев, епископом Милетием, в окружении которого мы находим тогда еще молодого Иоанна Златоуста, и староникейской, во главе с епископом Павлином. Эта последняя церковь находилась в общении с Александрией и Римом, а Рим, в свою очередь, отказывался признавать Второй собор и учение о трех ипостасях. Еще одной областью, в которой каппадокийским отцам предстояло сыграть ведущую роль, было монашеское движение в IV веке, достигшее особенного подъема. По мере того, как официальная церковь все больше сливалась с империей и судьбами этого мира, тысячи мужчин и женщин покидали общество и удалялись в пустыню, противопоставляя обмерщению церкви идеал точного соблюдения всех евангельских требований. Предаваясь аскетизму и постоянной молитве, монахи иногда были склонны даже богословие считать ненужной суетой. Живя в пустыне, они часто подолгу оставались без таинств и в своем максимализме стремились к существованию, полностью независимому от церкви. Одной из заслуг каппадокийских отцов было оцерковление монашества. Святителю Василию Великому путем установления правил и устава жизни удалось включить монашеский идеал в основное русло церковной жизни, в то же время признавая и закрепляя особое аскетическое призвание некоторых членов церкви. А брат его, святой Григорий Ниский, дал мистическое объяснение монашества, в свете которого монахи нашли свое место в лоне церкви и признали, что без церкви и таинств невозможен и сам мистический идеал монашества. Итак, каппадокийские отцы, святитель Василий Великий, святитель Григорий Назианзин, богослов, и святитель Григорий Ниский положили основание новому периоду в истории христианской церкви. В союзе, иногда двусмысленном, с римским государством, но всегда в лице монашества, стремящегося к горнему царству, церковь ради спасения мира во Христе восприняла на себя задачу христианизации греческой культуры. Этот процесс был длительным, предполагал бдительность и постоянное богословское творчество, борьбу с ересями, равно как и решение актуальных философских вопросов. Результатом этих усилий явилась тысячелетняя православная культура, определившая судьбы многих народов вплоть до ее разложения под ударами западных секулярных идеалов в новое время.